Глава шестая. Годы спустя, вспоминая об этих событиях, заложники делили свое заключение на два периода — до коробки с нотами и после нее. До коробки террористы полностью контролировали вице-президентский дом. Заложники, даже когда напрямую им никто не угрожал, постоянно размышляли о неизбежности собственной смерти. Даже допуская, что если им очень повезет, никого из них не застрелят во сне, они ясно видели, что стоит на кону в этой игре. До или после освобождения, каждый из них или все вместе, они умрут. Разумеется, они всегда это знали, но теперь смерть подобралась к ним вплотную, по ночам садилась на грудь, впивалась в лицо своим ледяным голодным взглядом. Да, мир — очень опасное место, а разговоры о личной неприкосновенности — не более чем волшебные сказочки из тех, что детям рассказывают на ночь. Одно неосторожное движение — и тебе конец. Заложники размышляли о бессмысленной смерти первого аккомпаниатора. Да, они тосковали по нему, но как чудесно и легко нашлась ему замена. Они тосковали по своим детям, по своим женам. Конечно, заложники еще не умерли. Они просто находились в этом доме, но какая разница? Смерть уже высасывала воздух у них из легких. Она вытянула из них все силы, все желания. Влиятельные бизнесмены сидели, вжавшись в кресло возле окон, и часами смотрели на дождь. Дипломаты листали глянцевые журналы, не замечая фотографий. Бывали дни, когда у них едва хватало сил переворачивать страницы. Но после того, как Месснер принес в дом ноты, все изменилось. Террористы все еще держали двери на замке и ходили с оружием, но теперь всеми командовала Роксана Кос. Она вставала в 6 часов утра, потому что в это время рассветало у нее за окном, а раз уж она вставала, она желала работать. Она принимала ванну, Кармен делала для нее чай и тосты и приносила ей в комнату на желтом деревянном подносе, специально для этого выданном вице-президентом. Теперь, когда Роксана знала, что Кармен девушка, а не юноша, она разрешала ей садиться на свою кровать и пить из своей чашки. Ей нравилось расчесывать волосы Кармен, черные и блестящие, как нефть. Иногда по утрам, когда настроение было особенно плохим, только эти волосы между пальцев придавали всему происходящему хоть какой-то смысл. Роксана утешалась фантазией о том, что ее захватили исключительно ради того, чтобы она ухаживала за прической юной особы. Она воображала себя моцартовской Сюзанной, а Кармен — графиней Розиной. Косы ложились вокруг головы девушки идеальными кольцами. Роксане и Кармен было нечего сказать друг другу. Когда Роксана заканчивала прическу, Кармен вставала у нее за спиной и начинала расчесывать ее волосы до тех пор, пока тени начинали сиять, а затем тоже заплетала их в косу. И в эти короткие минуты утреннего уединения они становились сестрами, подругами, равными. Им было хорошо вдвоем. Они и думать не думали о Беатрис, которая играла с мальчишками в кости на полу кухни. В 7 часов Като уже ждал Роксану возле рояля. Его пальцы беззвучно пробегали по клавишам туда и обратно. Роксана научилась говорить «доброе утро» «Охайо гозаймас» по-японски, а Като выучил несколько фраз по-английски «доброе утро», «спасибо», «до свидания». Этим лингвистические способности обоих исчерпывались, так что Роксана и Като желали друг другу доброго утра и в середине дня, и поздним вечером. Общались они главным образом, передавая друг дружке нотные листы, и хотя в их отношениях царила несомненная демократия, Като, который занимался разбором присланных Мануэлем нот, лежа на куче одеял, служивших ему ночным ложем, иногда специально выбирал произведения, которые, по его мнению, подходили к голосу Роксаны или которые он сам хотел услышать. Он чувствовал, что совершает неслыханную дерзость. Но что с того? В жизни он был вице-президентом огромной корпорации, работал с цифрами. И вдруг его повысили до аккомпаниатора. Он больше не был собой, он превратился в кого-то другого. В четверть восьмого начинались гаммы. В первое утро люди в это время продолжали спать. Пьетро Дженовезе устроился под роялем, и когда молоточки принялись ударять по струнам, ему пригрезилось, что звонят колокола собора святого Петра. Но мало ли кто спит, пора работать. Довольно рыдать на диване и пялиться в окно. Теперь у нее есть ноты и аккомпаниатор. Роксана Кос отважно попробовала голос на Джанни Скикки и убедилась, что голос не пропал. «Мы тут гнием заживо», — еще за день до начала репетиций сказала она господину Хасакаве с помощью Гена. «Мы все. С меня достаточно. Если кому-нибудь приспичит меня пристрелить, придется стрелять в меня во время пения». Теперь господин Хасакава был уверен, что Роксане Кос ничего не угрожает, ведь никто не посмеет ее пристрелить, пока она поет. А раз певица в безопасности, то и слушатели будут в безопасности, рассудили заложники и плотной толпой обступили рояль. «Отойдите назад!» — замахала на них руками Роксана. «Мне нужен воздух!» Первым произведением, что она исполнила в то утро, была ария из «Русалки». Та самая, которая, Роксана помнила, была заказана ей господином Хасакавой, когда она еще не была с ним знакома, когда еще ничего не знала о жизни. Теперь она тоже полюбила эту историю о духе воды, который жаждал стать женщиной, держать своего возлюбленного в настоящих объятиях, вместо того, чтобы убивать его в холодных объятиях волн. Раньше она пела эту арию почти на каждом своем концерте, но никогда в ее голосе не звучало такого сочувствия к героине, как сейчас. Господин Хасакава уловил эту перемену, и на его глаза навернулись слезы. «Она поет по-чешски так, словно это ее родной язык», — прошептал он Гену. Ген кивнул. Он по достоинству ценил красоту ее пения, теплоту и текучесть ее голоса, которые так прекрасно подходили к водянистой природе русалки, но не счел нужным сообщать господину Хасакаве, что эта женщина ни слова не знает по-чешски. Страстью был наполнен каждый произносимый Роксаной слог, но слоги эти не складывались в слова. Было очевидно, что текст арии она просто вызубрила, что воспевает она свою любовь к Дворжику и к сюжету оперы, известному ей по переводу, но чешский язык чужд исполнительницы совершенно. Разумеется, тут не было никакого преступления, да и кто, кроме Гена, мог об этом догадаться? Среди заложников не было ни одного чеха. Роксана Кос пела по утрам строго в течение 3 часов и иногда еще раз после полудня, если чувствовала себя в голосе. И пока она пела, никто даже не помышлял о смерти. Все думали лишь об опере и о Роксане Кос, об упоительной красоте ее верхних регистров. Очень скоро у обитателей дома осталось 3 главных занятия — предвкушение ее пения, наслаждение ее пением и размышление о ее пении. Хоть власть и ускользала из рук командиров, они как будто этому не препятствовали. Теперь полная безнадежность их предприятия казалась главарям террористов не столь невыносимой, и вот уже много ночей они спали почти спокойно. Командир Бенхамин продолжал отмечать дни на стене в столовой. У них появилось больше времени, чтобы сосредоточиться на переговорах. Между собой командиры разговаривали так, словно пение являлось частью их плана. Оно успокаивало заложников, дисциплинировало боевиков и, к тому же, отлично помогло разделаться с шумом из-за стены. Похоже, при открытых окнах пение было слышно снаружи. Вопли громкоговорителей прекращались, стоило Роксане Кос раскрыть рот, а через пару дней после начала репетиций громкоговорители замолкли вовсе. В такие часы улица наверняка представляла собой любопытное зрелище. Забитая народом, никто не кашляет и не грызет чипсы, все тянут шеи, чтобы внимать голосу, который раньше слышали разве что в записях и во сне. Выглядело все так, будто командиры организовали для людей ежедневную концертную программу. Они, кстати, и сами в это уже поверили. Подарок народу — развлечение военным. Все-таки не зря они захватили Роксану Кос. «Мы заставим ее петь еще больше», — заявил командир Эктор, развалившись под балдахином на обширной кровати в одной из нижних гостевых спален и водрузив ноги в башмаках на светлое, покрытое вышивкой одеяло. Бенхамин и Альфреда сидели в креслах, обитых материей с узором из громадных розовых пионов. «Пару лишних часиков она выдержит без проблем. И разнесем эти выступления по времени так, чтобы было неожиданно». «И исполнять она будет то, что мы скажем», — вторил ему Альфреда. «Пусть поет по-испански. Этот итальянский невозможно выносить. К тому же она может пропеть наши требования». Но командир Бенхамин, хоть и поддавался иногда заблуждениям своих товарищей, прекрасно понимал, что сказать Роксане Кос они могут только спасибо. «Я не думаю, что нам надо ее о чем-то просить», — заметил он. «Мы не будем ее просить», — холодно отчеканил Эктор, поправляя подушку под головой. «Мы ей прикажем». Бенхамин немного помедлил. Роксана Кос как раз пела, и, обдумывая ответ, командир качался на волнах ее голоса. «Неужели это не очевидно?» — хотел он сказать своим друзьям. «Разве вы сами не слышите?» «Музыка, насколько я понимаю, вещь очень специфическая, так мне видится. Мы все устроили правильно, но если начнем давить...» Он пожал плечами, хотел было почесать пораженное лишаем лицо, но опомнился. «То можем остаться ни с чем. Если мы приставим ей дуло к голове, она будет петь весь день напролет. Сперва попробуй проделать такое с птичкой», — мягко возразил Бенхамин. «Точно так же, как наша певица, птичка не способна понять природу власти. Она просто не понимает, почему должна бояться человека с ружьем. Поэтому человек, наставляющий ружье на птичку, ничего не добьется и только выставит себя дураком». Когда Роксана кончила петь, господин Хасакава отправился на кухню налить ей стакан воды, прохладной, но без льда, как она любила. Рубен Иглесиас только недавно вымыл пол и натер его вручную восковой мастикой, и кухня сияла, как озерная гладь в ясную погоду. Мог ли сказать господин Хасакава, наливая в стакан воду, которую он предварительно вскипятил и охладил, что это счастливейшие минуты в его жизни? Разумеется, нет. Его насильно удерживали в чужой и незнакомой стране, и каждый день какой-нибудь сопляк наставлял на него винтовку. Его рацион составляли грубые мясные сэндвичи и газировка. Спал он в комнате, где кроме него находились еще 50 мужчин, и, несмотря на то, что господин Хасакава время от времени удостаивался привилегии доступа к стиральной машине, он уже подумывал обратиться к вице-президенту с интимной просьбой. Не будет ли тот так любезен снабдить его дополнительной парой нижнего белья из своих запасов? Но откуда же тогда это неожиданное чувство легкости, эта горячая симпатия ко всем окружающим? Он всмотрелся в непогоду за окном. В детстве он не сталкивался с особой нуждой, но испытаний на его долю выпало достаточно. Смерть матери, когда ему было 10 лет, самоотверженные усилия безутешного отца по поддержанию семьи, пока, наконец, Кацуми как раз исполнилось 19, отец не ушел вслед за матерью. Две сестры, выйдя замуж, исчезли из его жизни. Нет, в детстве он не был особо счастлив. Первые годы, посвященные строительству корпорации «Нансей», были словно ураган, разрушительный и стихийный вихрь, затягивавший в себя все, что плохо лежало. Он засыпал, уронив голову на стол, пропускал праздники, дни рождения, не замечал даже смены времен года. Из этой бешеной работы родилась целая промышленная отрасль, его великое личное достижение. Но счастье... Это понятие, вроде бы такое простое, оставалось для него загадкой. Господин Хасакава не мог постичь смысл счастья. А потом у него появилась собственная семья, жена и две дочери. Новые загадки. В том, что господин Хасакава не обрел счастья с их помощью, винить следовало его самого и никого больше. Его жена была дочерью друга его дяди. Эпоха браков по договоренности в Японии уже миновала, и тем не менее жену ему нашли другие, потому что у господина Хасакавы времени на поиски не хватало. Во время ухаживания они сидели в гостиной ее отца, ели конфеты, разговаривали мало. Он уставал, он все время работал, и даже после свадьбы иногда забывал, что у него есть жена. Он приходил домой в 4 утра и пугался, видя ее длинные черные волосы, разметавшиеся по подушке. «Это моя жена», — напоминал он себе и засыпал рядом с ней. Конечно, со временем положение дел изменилось, они стали необходимы друг другу, они стали семьей. Она была прекрасной женой, прекрасной матерью, и, разумеется, он по-своему очень любил ее. Но счастье... Нет. Вспоминая о жене, господин Хасакава ни о чем таком не думал. Даже представляя себе, как она встречает его после работы, бокал налит, почта разобрана, он понимал, что ни для него, ни для нее это не счастье, а лишь некая накатанная колея, которая позволяет их жизни течь гладко и спокойно. Она была добропорядочной женщиной, старательной женой. Он видел иногда, как она читает детективы, но с ним она их никогда не обсуждала. У нее был замечательный почерк, она нежно заботилась о детях. «А знает ли он ее вообще?» — внезапно спросил себя господин Хасакава. «И была ли она когда-нибудь счастлива с ним в браке?» Собственное счастье он держал отдельно. И доставал, когда приходил со званых обедов и усаживался у своего проигрывателя. Счастье, если он правильно понимал это слово, было для него чем-то, что до сей поры он находил только в музыке. Он и сейчас находил его в музыке, но теперь музыка воплотилась в женщине. Она сидела рядом с ним на диване и читала. Она просила его сесть рядом с ней к фортепиано. Иногда она брала его за руку, жест столь пугающий и удивительный, что он начинал задыхаться. Она спрашивала его, нравится ли ему это произведение. Она спрашивала его, что он хочет, чтобы она спела. Происходило нечто, чего раньше он не мог себе даже вообразить. Тепло музыки и женщины слились воедино. Да, ее голос. Самое главное — ее голос. Но были еще красивые руки, переброшенная через плечо светлая тугая коса, бледная нежная кожа на шее. Во всем этом был секрет ее огромной власти. Знал ли господин Хасакава хоть одного бизнесмена, которому подчинялись бы с такой готовностью? Более всего его занимала загадка, почему она выбрала именно его, чтобы сесть рядом? Разве возможно, что в мире существует такое счастье, и он о нем никогда раньше не подозревал? Господин Хасакава опомнился, наполнил стакан. Когда он вернулся, то увидел, что Роксана сидит у рояля с Геном. «Я заставил вас ждать слишком долго», — сказал он. Она взяла стакан у него из рук и выслушала перевод. «Это потому, что вода идеальная», — ответила она, — «а достижение идеала требует времени». Гэн переводил их реплики с невозмутимостью банковского кассира, что передвигает пачки ассигнаций по мраморной поверхности стола. В смысл разговора не вникал. Его мысли занимала загадка прошедшей ночи. Вряд ли ему это приснилось. Гэн никогда не видел подобных снов. Девушку по имени Кармен он видел наяву. Она задавала ему вопросы, и он на них отвечал. Но где теперь эта девушка? Он не видел ее все утро. Он пытался осторожно заглянуть в смежные с гостиной помещения, но парни с автоматами загоняли его обратно. В некоторые дни они относились к прогулкам заложников по дому вполне терпимо, в другие развлекались тем, что пихали их в спины винтовками. Где и как он мог ее отыскать? Он же ее не спросил. Несмотря на четкие инструкции Кармен, заснуть после ее ухода он не смог. Гэн все думал, как такая девушка могла полезть в вентиляционную трубу с преступниками. Но, с другой стороны, что он о ней знает? Может, она уже убивала людей? Может быть, грабила банки и бросала в окна посольств коктейли Молотова? Может быть, Месснер прав, и в мире наступили новые времена? К ним подошла Беатрис и, хлопнув Гэна по плечу, прервала как беседу господина Хасакавы с Роксаной, так и внутренний монолог переводчика. «Еще не пора смотреть Марию?» — спросила она, не желая пропустить начало мыльной оперы. А договорив, отправила обслюнявленный конец косички обратно в рот и принялась его усердно жевать. Гэну явственно представился растущий, подобно опухоли, волосяной ком у нее в желудке. «Через 15 минут», — ответил Гэн, глядя на часы. Оповещение всех о начале мыльной оперы входило в его многочисленные обязанности. «Ты сам мне скажешь, когда пора». «Она про свою передачу?» — спросила Роксана. «Да», — ответил Гэн, а потом сказал Беатрис по-испански. «Я покажу тебе на часах». «Не нужны мне часы», — возразила Беатрис. «Но ты же меня спрашиваешь каждый день, по 5 раз». «Я и других спрашиваю», — оборвала она, — «не только тебя». Ее маленькие глазки стали еще меньше. Она явно раздумывала, обидится ей или нет. Гэн снял с руки часы. «Надень!» «Вы что, собираетесь отдать ей свои часы?» — спросил господин Хасакава. «Чего это ты?» — подозрительно спросила Беатрис. «Без них мне будет лучше», — сказал Гэн по-японски. Потом обратился к девушке. «Вот тебе подарок». Ей нравилось получать подарки, хоть она почти не знала, что это такое. В одной серии возлюбленный сделал Марии подарок — медальон в форме сердца со своим портретом внутри. Надел ей медальон на шею, а потом Мария его прогнала, но когда он ушел, прижала медальон к губам и все плакала, плакала. «Похоже, подарки — это здорово!» Беатрис протянула руку, и Гэн застегнул у нее на запястье ремешок. «Посмотри на большую стрелку», — сказал он, постучав по циферблату ногтем. «Когда она подойдет к цифре 12, тогда будет пора». Она начала разглядывать часы. «Да чего красивые! Круглое стеклышко, мягкий коричневый ремешок, стрелки не толще волоска упорно ползут по циферблату. Такой подарок куда лучше медальона, от него есть польза». «Вот на эту смотреть?» — спросила она, указывая на одну из 3 стрелок. «Три стрелки. Чудеса!» «Минутная стрелка на 12, а часовая стрелка маленькая — на 1. Все очень просто». Но для Беатрис это было не так просто, и она боялась, что все забудет. Она боялась напутать и пропустить сериал. Она боялась, что не справится, и ей придется снова спрашивать Гэна, и Гэн наверняка поднимет ее насмех. Гораздо лучше, чтобы он сам говорил ей время. Это его работа, а у нее работы и так полно, ведь все заложники такие лентяи. «Не надо мне этого», — сказала она и попыталась сорвать ремешок. «В чем проблема?» — спросил господин Хасакава. «Ей не нравятся часы? Ей слишком трудно». «Ерунда». Господин Хасакава взял Беатрис за запястье, не давая снять часы. «Посмотри сюда. Это очень просто». Он поднял руку и показал ей свои собственные часы, куда шикарнее, чем у Гена. Яркая монетка из розоватого золота. «Две стрелки». Он взял ее за обе руки. «Столько же, сколько у тебя рук». «Очень легко». Ген все перевел. «Здесь три», — настаивала Беатрис, показывая на единственную стрелку на циферблате, которая заметно двигалась. «Это считает секунды. В минуте 60 секунд. Одна минута — один круг. Продвигает большую стрелку вперед на одно деление». Господин Хасакава объяснил ей, как секунды складываются в минуты, минуты в часы. Он уже не помнил, когда сам в последний раз смотрел на циферблат и интересовался, который час. Беатрис кивнула, потом провела пальцем по циферблату часов и сказала: «Уже почти пора». «Еще 7 минут», — уточнил Ген. «Я пойду подожду там». Она хотела было поблагодарить, но не знала, стоит ли. Она ведь могла просто отобрать у него часы, могла бы просто сказать: «Отдай». «А Кармен тоже смотрит этот сериал?» — спросил Ген. «Иногда», — ответила Беатрис, — «но потом пропускает. Ей не так интересно, как мне. Сегодня у нее дежурство в саду. Телевизор она сможет увидеть, только если встанет под окном. Когда я дежурю в саду, всегда встаю под окном». Ген взглянул на высокие створчатые двери в конце комнаты, ведущие в сад. За их стеклами ничего не было видно, только гороа и цветы, которые начали уже вылезать за пределы клумб. Беатрис поняла, что он там высматривает, и обозлилась. Ген ей немножко нравился, и она ему тоже должна нравиться, ведь он только что подарил ей подарок. «Становись в очередь», — сказала она с горечью. «Все парни прилипли к окнам, тоже на нее смотрят. Может, пойдешь и с ними встанешь?» Разумеется, это не соответствовало истине. Никаких личных отношений в отряде не допускалось, и это правило соблюдалось неукоснительно. «Она меня кое о чем спрашивала», — начал было Ген, но голос его звучал неискренне, и молодой человек решил не продолжать. И вообще он ничего не обязан объяснять Беатрис. «Я ей скажу, что ты мне подарил часы». Она посмотрела на свою руку. 4 минуты осталось». «Ты лучше беги», — ответил Ген, «а то не успеешь занять место на диване». Беатрис удалилась, но не побежала. Она шла как барышня, которая точно знает, сколько времени у нее в запасе. «Что она говорила?» — спросил Гена господин Хасакава. «Она довольна подарком?» Ген перевел вопрос на английский для Роксаны Кос, а затем ответил обоим, что судить, довольна она или нет, затруднительно. «Мне кажется, вы поступили умно, подарив ей часы», — сказала Роксана. «У нее вряд ли появится желание стрелять в человека, который сделал ей такой хороший подарок». «Но кто может сказать, что удерживает людей от убийства?» «Я прошу прощения». Господин Хасакава разрешил Гену уйти. Раньше он хотел, чтобы Ген был рядом все время, на случай, если захочется что-либо сказать. Но теперь господин Хасакава стал находить удовольствие в молчании. Роксана положила руки на клавиатуру и сыграла начало «Лунного света». Затем она взяла руку господина Хасакавы и снова наиграла мелодию, медленную, прекрасную и печальную. Он повторял движения ее пальцев раз за разом до тех пор, пока не смог справиться самостоятельно. Ген подошел к окну. Моросящий дождь прекратился, но солнца все равно не было, снаружи царили серые сумерки. Ген взглянул на запястье, понимая, что до заката еще далеко, и обнаружил, что часов у него нет. Почему он ее ждет? Неужели потому, что хочет научить ее читать? У него и так хватает работы, без всяких уроков. Тут каждому в комнате постоянно требовалось перевести свои ценные мысли на какой-нибудь язык. Ген радовался каждой минуте, когда мог остаться один, минуте, когда мог просто смотреть в окно. Ему совершенно не нужна была дополнительная нагрузка. «Я часами смотрю в это окно», — сказал рядом с ним человек по-русски. «И могу вас заверить, там ничего не происходит». «Иногда достаточно просто смотреть», — ответил Ген, не поворачивая головы. Ему почти никогда не случалось говорить по-русски. Этот язык он выучил, чтобы читать Пушкина и Тургенева. Гену нравилось слушать, как его голос справляется с грубыми согласными, хотя акцент у него, конечно, был ужасный. Ему следует попрактиковаться, раз уж представилась такая удачная возможность. Можно, конечно, и так рассматривать сложившиеся обстоятельства. И в одной комнате собралось столько носителей языка. Виктор Федоров был здоровяк с большими руками и широченной грудной клеткой. Трое русских — Федоров, Лебедь и Березовский — большей частью держались особняком, играли в карты и курили, имея, по-видимому, неистощимый запас сигарет, непонятно каким образом пополняемый. Если французы могли, как правило, выжать из себя несколько слов по-испански, а итальянцы припомнить школьный французский, то русские, как и японцы, оказались в лингвистической изоляции. Даже самых простых фраз они не понимали. «Вы постоянно при деле», — продолжал Федоров. «Я порой вам завидую. Мы все смотрим, как вы носитесь туда-сюда, туда-сюда. Всем-то вы нужны. А вы наверняка завидуете нам, бездельникам. Вам ведь, небось, хочется больше времени для себя, чтобы просто в окно посмотреть». Русский явно хотел дать понять, что ему очень неловко выступать в роли еще одного настырного просителя, которому тоже что-то надо перевести, и он бы не стал просить, не будь это так важно. Ген улыбнулся. Федоров плюнул на бритье и за две с лишним недели обзавелся импозантной бородой. К тому времени, когда он выйдет из этого дома, он, наверное, будет вылитый Лев Толстой. «У меня масса времени, даже когда я занят», — ответил Ген. «Вы сами знаете, что эти дни тянутся бесконечно. Вот, посмотрите, я отдал свои часы, подумал, что лучше забыть о времени». «Вот это вы молодец!» — воскликнул русский, глядя на пустое запястье Гена. Он ткнул в руку переводчика своим увесистым пальцем. «Вот это я понимаю правильный взгляд на вещи! Так что не думайте, что отнимаете у меня время». Федоров снял с руки свои собственные часы и в знак солидарности опустил их в карман. Потом повертел могучей рукой, как бы наслаждаясь обретенной свободой. «Тогда мы можем с вами поговорить. После того, как мы разделались со временем». «Конечно», — согласился Ген, но как только он это произнес, вдоль садовой стены прошли две фигуры с автоматами наготове. Их куртки и бейсболки были мокрыми от вновь зарядившего дождя, и бойцы брели, опустив головы, вместо того, чтобы осматриваться кругом, как вроде бы полагается на дежурстве. Трудно было сказать, которая из этих фигур была Кармен. С такого расстояния и сквозь сетку дождя она снова выглядела юношей. Он надеялся, что она поднимет голову и взглянет на него, что она почувствует, что он на нее смотрит, хотя и понимал весь идиотизм подобных чаяний. Так или иначе, он жаждал ее увидеть и утешался надеждой, что ближняя к окну фигура именно она, а не какой-то злобный мальчишка-подросток. Федоров молча смотрел на Гена и на два силуэта за окном, пока они не прошли. — Вижу, вы за ними следите, — сказал он, понизив голос. — Правильно. Я-то сейчас обленился. Вначале я их всех пересчитывал, но они везде, как кролики. Я думаю, по ночам они размножаются». Ген хотел было возразить: «Это Кармен», но понял, что толком не знает, против чего он собирается возражать, и поэтому лишь кивнул в знак согласия. «Но не будем тратить на них время», — продолжал Федоров. «Время можно убивать куда более приятными способами. Вы курите?» Он достал маленькую голубую пачку французских сигарет. «Нет? Но вы не возражаете, если я закурю?» Стоило ему чиркнуть спичкой, как рядом, будто из-под земли, вырос вице-президент с пепельницей в руках и водрузил ее на ближайший столик. «Ген?» — учтиво кивнул вице-президент. «Виктор?» Он поклонился им обоим, этот обычай Рубен перенял у японцев, и тут же ретировался, не желая мешать чужому разговору, которого он к тому же не понимал. «Удивительный человек, Рубен Иглесиас. Я уже почти готов получить гражданство этой проклятой страны, только чтобы проголосовать за него на президентских выборах». Федоров затянулся сигаретой и медленно выпустил дым изо рта. Он словно соображал, как правильнее изложить свою просьбу. «Сами понимаете, мы тут постоянно думаем об опере». «Ну, разумеется», — ответил Ген. «Жизнь полна сюрпризов, верно? По-хорошему, мы уже давно должны быть покойниками, ну или должны каждый день в слезах умолять не расстреливать нас. И что же? Вместо этого я сижу тут и рассуждаю об опере». «Ничего нельзя знать заранее». Ген слегка наклонился вперед, пытаясь снова увидеть Кармен перед тем, как она совсем исчезнет из поля зрения, но было поздно. «Музыка меня всегда занимала. В России опере придают огромное значение, да вы и сами это знаете. Опера для нас святое. Могу себе представить». Теперь он жалел, что у него нет часов. Не отдая он их, мог бы рассчитать время ее следующего появления перед этим окном, он смог бы ориентироваться по ней. Он собрался было попросить часы у Федорова, но Федорову явно было не до того. «Опера пришла в Россию поздно. В Италии язык создан для такого типа пения. Русским тут приходится сложнее. Опера — дело тонкое. Теперь-то в России есть великолепные певцы. Талантами наша страна не обделена. Но подлинным гением в наши дни можно назвать только одного человека. Замечательных певцов, блестящих голосов много, но гений лишь один. В России она не была ни разу, насколько я знаю. Вы, наверное, согласитесь, что не каждый день выпадает возможность оказаться запертым в одном доме с единственным настоящим гением своего времени». «Совершенно с вами согласен», — ответил Ген. «Оказаться здесь вместе с ней и быть неспособным что-либо ей сказать — это, мягко говоря, досадно, а, если честно, я просто в отчаянии. А что, если нас завтра освободят? Я только и делаю, что молюсь об этом, но ведь я же буду всю оставшуюся жизнь укорять себя за то, что с ней не поговорил, сидел с ней в одной комнате и даже не попытался завести беседу. Как потом жить с такими муками совести? Я думал, что справлюсь, пока она не начала снова петь. Я был весь в своих мыслях и заботах, но теперь, когда у нас каждый день музыка, все стало по-другому. Вы согласны?» Ген вынужден был с ним согласиться. Он не думал об этом именно в таких выражениях, но Федоров был прав. Все стало по-другому. «А какова вероятность того, что, оказавшись заложником в незнакомой стране вместе с женщиной, которой искренне восхищаешься, обнаружишь такого человека, как вы, с добрым сердцем и говорящего на обоих языках, моем и ее? Ну вот скажите, какова? Один шанс на миллион! Потому я к вам и обратился. Я заинтересован в ваших услугах в качестве переводчика». «Ни к чему столько формальностей», — возразил Ген. «Я счастлив поговорить с мисс Кос. Мы можем подойти к ней прямо сейчас. Я переведу ей все, что вы захотите». Тут могучий русский побледнел и сделал несколько нервных затяжек. Легкие его были столь вместительными, что маленькая сигарета от такого обхождения чуть не исчезла. «Торопиться не стоит, друг мой. А вдруг нас завтра освободят?» Русский улыбнулся. «Вы не оставляете мне никаких путей к бегству». Он ткнул окурком в сторону Гена. «Раз вы так думаете, вы считаете, что наступило время раскрыться?» Ген подумал, что, очевидно, не совсем понял слово «раскрыться». У него довольно много значений. Он, конечно, владел русским, но некоторые нюансы от него явно ускользали. «Я хотел сказать всего лишь, что мисс Кос здесь близко. Раз уж вы хотите с ней поговорить, давайте вернемся к этому вопросу завтра. Вы не возражаете? Я поговорю с ней утром». Он опустил руку на плечо Гена. «Конечно, в случае, если все сложится благополучно. Завтра утром вам удобно? Я к вашим услугам». «После того, как она споет», — продолжал Федоров, потом добавил. «Но ни в коем случае нельзя действовать нахрапом». Ген признал, что это звучит разумно. «Отлично, отлично. У меня будет время собраться с мыслями. Вряд ли я теперь засну ночью. Вы очень добры. И русский ваш тоже очень хорош». «Спасибо», — ответил Ген. Он надеялся, что теперь они смогут немного поговорить о Пушкине. Ему хотелось кое-что узнать про Евгения Онегина и «Пиковую даму», но Федоров быстро удалился в свой угол, как боксер, готовящийся ко второму раунду. Двое других русских поджидали его с сигаретами в зубах. Вице-президент стоял в кухне и изучал содержимое овощной коробки. Тыквы-горлянки, темно-лиловые баклажаны, помидоры и желтые сладкие луковицы. Он счел это плохим знаком. Значит, люди, которые окружают дом, уже начали уставать от этой истории. Как долго обычно длится подобное? 6 часов? 2 дня? А потом в здании пускают слезоточивый газ, и все сдаются. Но каким-то непостижимым образом именно эти доморощенные бандиты сумели разрушить все планы по спасению заложников. Может, проблема была в огромном числе заложников? А может, в стене, которая окружала вице-президентский дом, или в страхе случайно убить Роксану Кос? Как бы то ни было, ситуация не могла разрешиться уже 3-ю неделю. Вполне естественно, что они уже не рассказывали на первых полосах газет и в первых сюжетах вечерних теленовостей. Все вернулось на круги своя. Власти стали относиться к заложникам прагматичнее, и свидетельством тому были продукты, которые лицезрел вице-президент. На мгновение ему показалось, что остальные заложники выжили после кораблекрушения и теперь беспомощно наблюдают, как последний поисковый вертолет улетает от них на материк. Еда недвусмысленно на это намекала. Вначале им доставляли все готовое — сэндвичи и кастрюли с жареной курятиной и рисом. Затем стали приносить обеды типа «собери сам» — хлеб, мясо и сыр в отдельных упаковках. Но это было уже совсем из ряда вон. 15 сырых кур, розовых и холодных, сразу испачкавших разделочный стол, коробки с овощами, пакеты с сушеными бобами, банки с кулинарным жиром. Спору нет, продуктов было довольно, куры выглядели свежими. Но как превратить все это в обед? Рубен полагал, что этот вопрос относится к сфере его ответственности, но на своей собственной кухне он не ориентировался совершенно. Он не знал ни где висит дуршлаг, ни как отличить майоран от тимьяна. Он даже сомневался, что это знает его жена. По правде сказать, они уже очень давно жили на всем готовом. Рубен Иглесиас осознал это в последние недели, когда подметал полы и убирал постели. Может, он и трудился, не покладая рук на благо общества, но дома помощи от него было не больше, чем от комнатной собачонки. Так было с самого детства. Его ни разу в жизни не просили накрыть на стол или почистить морковку. Постель за него стелили сестры, они же гладили его одежду. Ему понадобилось попасть в заложники, чтобы освоить навыки уборки и мытья. Каждый день его ждали тысяча и одна проблема, требующая немедленного решения. И хотя вице-президент принимался за работу, едва открыв глаза поутру, и хлопотал, не зная роздыху, пока не падал вечером без сил на свою кучу одеял, все равно он не мог содержать дом в том порядке, к какому привык. Как же сиял этот дом еще совсем недавно! Несчетное число девушек сметали пыль, терли и мыли, гладили рубашки и носовые платки, выметали мельчайшие пылинки из самых дальних углов. Они полировали латунные накладки на входной двери, заполняли продуктовые шкафы сладкими пирогами и маринованной свеклой и оставляли за собой легкий запах присыпки, которую его жена дарила им на день рождения каждый год в объемистой круглой коробке с пуховкой, так что по всему дому пахло гиацинтами с примесью талька. Ни одна неполадка в доме не требовала его внимания. Ни один хозяйственный процесс не требовал его вмешательства. Даже его собственных детей купали и вытирали полотенцами и укладывали в постель ласковые наемные руки. И все шло замечательно, абсолютно неизменно и замечательно. А его гости? Кто они такие, эти люди, которые никогда не относили свои тарелки в мойку? На худой конец вице-президент мог простить террористов. Большинство из них были просто дети и, кроме того, выросли в джунглях. Тут он вспомнил свою собственную мать, которая кричала ему каждый раз, когда он забывал закрыть входную дверь: «Если тебе не досуг закрывать двери, я тебя в джунгли жить отправлю, там дверей нет!» Заложники привыкли, что их домашними делами занимаются камердинеры и секретари, а своих поваров и горничных, может, статься и в лицо не знали. Их прислуга не просто работала. Она работала так старательно и незаметно, что о сути этой работы хозяева даже не догадывались. Разумеется, Рубен мог оставить все как есть. В конце концов, дом не его. Он мог просто наблюдать, как гниют ковры, облитые газировкой, и перешагивать через мусор, валяющийся вокруг переполненных корзин. Но он был здесь прежде всего хозяином. Он чувствовал себя обязанным придать происходящему хотя бы подобие продолжающегося приема. И вскоре обнаружил, что ему эта роль даже нравится. И не просто нравится. При всей своей скромности вице-президент начал подозревать, что у него есть определенный талант к домоводству. Полы, которые Рубен, стоя на четвереньках, натирал мастикой, в ответ на его старания возвращали себе прежний блеск. А больше всего ему полюбилась глажка. Он не переставал удивляться, как это террористы не конфисковали утюг. В умелых руках эта тяжеленная раскаленная штуковина могла превратиться в смертельное оружие не хуже винтовки. Гладя рубашки для сидящих вокруг в ожидании полураздетых мужчин, вице-президент размышлял о том, какой ущерб он при желании мог бы нанести террористам. Разумеется, вывести из строя всех не получится. Интересно, утюг отражает пули? Но он вполне может уложить двух или трех, прежде чем его убьют. С утюгом в руках Рубен мог погибнуть как воин, и эта мысль помогала ему вернуть себе утраченное достоинство, придавала мужество. Он просовывал блестящий кончик утюга в карман разложенной перед ним рубашки, потом продвигал его вниз, в рукав. Утюг выдыхал облачка пара, заставляя Рубена Иглесиаса обливаться потом. Воротничок, вице-президент давно это понял, являлся ключом к успеху всего дела. Но глажка — это одно дело, глажку он освоил. Но сырые продукты повергали президента в полную растерянность. И он просто стоял и смотрел на все, что лежало перед ним. Кур он решил положить в холодильник. Мясо на жаре держать нельзя, уж это-то он знал. Затем Рубен Иглесиас отправился за помощью. «Ген, мне нужно поговорить с сеньоритой Кос». «И вам тоже?» — спросил Ген. «И мне тоже», — признал вице-президент. «Что, тут уже очередь? Мне взять талончик?» Ген покачал головой, и вместе они отправились к Роксане. «О, Ген!» — сказала она и протянула ему руку, как будто они не виделись несколько дней. «О, господин вице-президент!» Она изменилась с тех пор, как начала петь, или, наоборот, стала прежней. Теперь она снова была всемирно известной певицей, которая за огромные деньги согласилась приехать на вечер, чтобы исполнить 6 арий. От нее снова исходило то особое сияние, которое испускают лишь знаменитости. Рубен всегда ощущал легкую слабость, когда приближался к ней. Она облачилась в свитер его жены, а вокруг горла повязала шарф его жены, черный шелковый шарф, разрисованный яркими птицами. О, как его жена любила этот шарф, который ей привезли из Парижа! Она надевала его 1-2 раза в год, не чаще, и хранила тщательно сложенным в оригинальной упаковке. Как же быстро Рубен отдал это сокровище Роксане! Его вдруг охватила внезапная потребность сказать ей о своих чувствах, о том, как много значит для него ее музыка. Однако Рубен Иглесиас сдержался, вспомнив о сырых курах. «Простите великодушно», — начал вице-президент дрожащим от волнения голосом. «Вы так много делаете для всех нас. Ваши репетиции — просто дар Божий. Хотя почему вы называете их репетициями, я не знаю. Как будто ваше пение не идеально». Он потер пальцами глаза и встряхнул головой. Он ужасно устал. «Но я пришел не за этим. Могу ли я побеспокоить вас просьбой об одном одолжении?» «Вы хотите, чтобы я спела для вас что-нибудь особенное?» Роксана поглаживала концы шарфа. «Как я могу знать, чего я хочу? Любая ария, которую вы исполняете, становится для меня самой желанной». «Отлично сказано», — заметил Ген по-испански. Рубен зыркнул на него, показывая, что в комментариях не нуждается. «Мне необходим совет по кухне», — продолжал Рубен. «Необходима помощь. Не поймите меня неправильно, я бы ни за что в жизни не стал просить вас вставать к плите, но если бы вы смогли хоть самую малость проконсультировать меня относительно приготовления нашего обеда, я был бы у вас в неоплатном долгу». Роксана растерянно посмотрела на Гена. «Вы его неправильно поняли». «Не думаю. Попробуйте снова». Для полиглота испанский язык все равно, что игра в классики для спортсмена-троеборца. Если уж он справлялся с русским и греческим, испанскую фразу худо-бедно поймет. Особенно фразу, повествующую о приготовлении пищи, а не о состоянии человеческой души. К тому же с испанского и обратно Ген переводил здесь целыми днями. Это был здешний язык международного общения. «Простите», — обратился Ген к Рубену, — «скажите ей, что мне нужна некоторая помощь в приготовлении обеда». «Приготовлении обеда?» — спросила Роксана. Рубен минуту поразмыслил над ее словами, пришел к выводу, что да, он не просил о помощи в сервировке обеда или в поедании обеда, так что слово «приготовление» было вполне подходящим. «Да, приготовление». «Почему он думает, что я умею готовить?» — спросила Роксана Гена. Рубен, английский язык которого был плох, но не безнадежен, указал ей на тот факт, что она женщина. Те две девушки, если и умеют готовить, то только индейские блюда, которые, возможно, не слишком понравятся всем остальным, — сказал он через Гена. — Это ведь латиноамериканская психология, да? — сказала она Гену. — Я не буду обижаться. Очень важно не забывать о культурных различиях. Она одарила Рубена любезной, но ничего не говорящей улыбкой. «Мне кажется, это мудро», — ответил ей Ген, а потом обратился к Рубену. «Она не готовит». «Но хоть чуть-чуть», — не поверил Рубен. Ген покачал головой. «Совсем не готовит». «Она же не родилась оперной певицей», — настаивал вице-президент. «У нее же должно было быть детство». Даже его жену, которая была из богатой семьи и росла избалованной девочкой в окружении всевозможных изысков, учили готовить. Возможно, но, насколько я понимаю, для нее всегда готовили пищу другие. Роксана, которая перестала следить за разговором, снова откинулась на обитую золотистым шелком спинку дивана, развела руки и чуть дернула плечами. Очаровательный жест. О, эти гладкие руки, никогда не мывшие посуду и не лущившие горох! Скажите ему, что его шрам выглядит гораздо лучше. Надо его как-то порадовать. Благодарение Господу, что эта девушка была рядом, когда все случилось. В противном случае ему пришлось бы просить меня зашить ему лицо. «Должен ли я ему сказать, что вы не умеете шить?» — спросил Ген. «Лучше, если он услышит это теперь», — певица снова улыбнулась и пожелала вице-президенту всего хорошего. «А вы умеете готовить?» — спросил Рубен Гена. Ген вопрос проигнорировал. «Я слышал, что Симон Тибо жаловался на качество еды. Он говорит так, словно знает в этом толк. К тому же он француз. Французы, как правило, умеют готовить». «Две минуты назад я бы то же самое сказал про женщин», — вздохнул Рубен. Но с Симоном Тибо им повезло. При упоминании о сырых курах его лицо просветлело. «Еще и овощи есть? Слава тебе, Господи, хоть какой-то лучик света!» «Вот кто нам нужен», — сказал Ген вице-президенту. Пробираясь между слонявшимися по гостиной заложниками и террористами, они направились на кухню. Тибо сразу же устремился к овощам, вытащил из коробки баклажан, повертел в руках, почти разглядел на гладком, будто лакированном боку свое отражение. Тибо прижался носом к темно-лиловой кожуре. Особого запаха не было, но все же от плода исходило что-то темное и земляное, что-то очень живое. И Тибо сразу же захотелось впиться в баклажан зубами. «Хорошая кухня», — сказал он. «Разрешите мне взглянуть на ваши сковородки?» Рубен открыл перед ним все ящики и шкафы, и Симон Тибо провел тщательную инвентаризацию. Проволочные венчики для взбивания, миски для смешивания, ручные соковыжималки, пергаментная бумага, пароварки, кастрюли всевозможных форм и размеров, от самых крохотных до громадных, 30-фунтовых, куда мог спрятаться не очень крупный двухгодовалый ребенок. То была кухня, где можно приготовить ужин на 500 персон, кухня, способная накормить массы. «А где ножи?» — спросил Тибо. «Ножи висят на ремнях у этих разбойников», — ответил вице-президент. «Они намереваются то ли изрубить нас на фарш, то ли нарезать ломтиками». Тибо побарабанил пальцами по стальной столешнице. «Весьма красивая штука, но у них садит в Париже столешницы мраморные. Ах, как славно раскатывать на мраморе тесто для пирога!» «Идея неплохая», — сказал он. «Очень неплохая. Раз уж они забрали все ножи. Ген, пойдите и скажите командирам, что мы стоим перед выбором — либо готовить себе пищу, либо есть сырую курятину, если, конечно, им не претит сырая курятина. Скажите им, что мы осознаем свою моральную ненадежность и понимаем, что давать нам в руки режущий инструмент можно только под усиленной охраной. Попросите их прислать сюда обеих девушек и еще, может быть, того самого мелкого мальчишку. Ишмаэля. Да, парня, который может взять на себя всю ответственность, — сказал Тибо. Произошла смена дежурного наряда. По крайней мере, Ген видел, как два юных террориста натянули бейсболки и вышли за дверь, но Кармен он так и не заметил. Если она уже вернулась, то находится сейчас в той части дома, куда заложников не пускают. Со всей возможной осмотрительностью он искал ее повсюду, куда ему разрешалось ходить, но безрезультатно. «Командир Бенхамин», — обратился он к командиру, который в столовой читал газету с ножницами в руках. Он вырезал из нее все посвященные террористам материалы, как будто цензура могла помочь держать заложников в неведении. Телевизор вещал все дни напролет, но заложники неизменно изгонялись из комнаты, пока передавали новости. Однако кое-что до их ушей все же долетало. «В нашем рационе произошли некоторые изменения, сэр». Конечно, Тибо был дипломатом, но Ген считал, что у него больше шансов добиться желаемого. Тут все дело в характерах. У француза было слишком мало опыта в почтительности. «Какие изменения?» — не поднимая головы, спросил командир. «Продукты присылают неприготовленными, сэр. Просто коробки с овощами, сырых кур. Хорошо хоть, что куры битые и ощипанные. Кто знает, вдруг недалек тот день, когда курятина явится к ним своим ходом, равно как и молоко, которое надо будет вручную добывать из козы». «Так приготовьте еду!» Он вырезал заметку с третьей страницы. Вице-президент и посол Тибо уже собрались это сделать, но они вынуждены попросить вас о предоставлении им нескольких ножей. «Никаких ножей!» — рассеянно процедил командир. Ген минутку подождал. Бенхамин скомкал заметки, которые только что вырезал, и сгреб получившиеся бумажные шарики в кучку. «К сожалению, в этом вся проблема. Сам я очень мало смыслю в поварском искусстве, но даже по моим понятиям ножи совершенно необходимы для приготовления пищи». «Никаких ножей!» «Может быть, вы можете предоставить нам ножи вместе с охраной? Может быть, вы отрядите несколько солдат для нарезки продуктов, так, чтобы ножи всегда оставались под контролем? Ведь еды нужно очень много. В конце концов, здесь 58 человек». Командир Бенхамин вздохнул. «Я знаю, сколько здесь человек, и не нуждаюсь в ваших напоминаниях». Он разгладил то, что осталось от газеты, и сложил ее заново. «Скажите мне лучше вот что, Ген. Вы играете в шахматы?» «В шахматы, сэр? Правила игры мне знакомы, но нельзя сказать, что я играю хорошо». Командир положил подбородок на сплетенные пальцы. «Я пошлю девушек к вам на кухню», — сказал он. Лишай уже начал захватывать его глаз. Даже на этой ранней стадии не приходилось сомневаться. Результаты будут катастрофическими. «А кроме девушек, может быть, еще кого-нибудь? Например, Ишмаэля. Он отличный парень». «Двоих достаточно». «Господин Хасакава играет в шахматы», — сказал Ген. Вообще-то ему не следовало предлагать своего работодателя в обмен на кухонного мальчика, но господин Хасакава и вправду был великолепным шахматистом. Во время длительных перелетов он всегда просил Гена с ним сыграть и всегда разочаровывался от того, что переводчик не мог продержаться дольше 20 ходов. Он подумал, что, может быть, господину Хасакаве, как и командиру Бенхамину, будет приятно взяться за шахматы. Бенхамин взглянул на Гена, на его распухшем лице отразилось что-то похожее на радость. «Я нашел доску и фигуры в комнате мальчика. Хорошо, что они учат ребенка этой игре в столь раннем возрасте. Считаю, это превосходный инструмент для воспитания характера. Я всех своих детей научил играть». Вот уж чего-чего, а этого Ген никак не ожидал. Что у Бенхамина есть дети, что у него есть дом, жена и вообще какая-то жизнь за пределами террористической банды. Ген часто думал о том, где живут террористы, но неизменно представлял себе палатки где-нибудь в лесу или гамаки, подвешенные между толстыми стволами деревьев. Или революционер — это обычная профессия? Неужели по утрам он просто чмокает жену и бежит на работу, а жена сидит себе за столом в халате и пьет свой кока-чай? А вечерами, придя со службы, он зажигает сигаретку, вытягивает ноги поудобнее и достает шахматную доску? «Мне бы хотелось научиться лучше играть в шахматы», — сказал Ген. «Ну, наверное, я мог бы тут кое-чему тебя научить. Даже странно, что мне есть чему тебя учить, верно?» Командир Бенхамин, как и все остальные террористы, испытывал глубокое уважение к языковым способностям Гена. Всем им казалось, что раз молодой человек умеет говорить по-русски, по-английски и по-французски, он умеет все на свете. «Я буду очень признателен», — сказал Ген. Бенхамин наклонил голову. «Пожалуйста, спроси своего господина Хасакаву, сможет ли он прийти, когда ему удобно. Переводчик нам не понадобится. Просто напиши нам слова «шах» и «мат» по-японски. Я постараюсь их выучить, если он согласится на игру». Командир Бенхамин взял один из скомканных газетных листков и снова его разгладил. Он дал Гену карандаш, и переводчик вывел над заголовком статьи два слова. Заголовок гласил «Поко эсперанса» — «Надежд мало». «Я пошлю вам помощников на кухню», — сказал командир. «Они скоро придут». Ген склонил голову. Может быть, в его поклоне было больше уважения, чем собеседник заслуживал. Но ведь никто не видел, как Ген это делает. Казалось, они совершенно бессильны, запертые в доме, где каждую дверь сторожит угрюмый вооруженный подросток. Никакой свободы, никакого доверия, нет даже той малой талики свободы и доверия, что позволило бы добыть нож, чтобы разделать курицу. Самые простые убеждения — я имею право открыть дверь, я имею право выйти на улицу — оказались развенчаны. Однако были у Гена и другие убеждения. Он не спешил отправиться к господину Хасакаве, чтобы рассказать о шахматах. Не все ли равно, сейчас он это сделает или вечером? Господин Хасакава так никогда и не узнает, что Ген замешкался. Ведь здесь нет никого, кто мог бы ему наябедничать. Никто, кроме Гена, не говорит и по-испански, и по-японски. В другом конце комнаты господин Хасакава сидел у рояля рядом с Роксаной Кос на скамеечке из розового дерева. Пускай сидит. Ему там хорошо. Певица учила господина Хасакаву играть, и его пальцы вслед за ее пальцами неуклюже двигались по клавишам, наполняя комнату старательным бренчанием. Разумеется, еще слишком рано было что-либо утверждать, но, похоже, к музыке у господина Хасакавы больше способностей, чем к испанскому. Вот и пусть себе радуется. Даже с такого расстояния Ген видел, как она к нему наклоняется, когда надо сыграть в нижнем регистре. Гену даже не надо было видеть лицо господина Хасакавы, чтобы понять, тот счастлив. Ген привык думать о своем начальнике в первую очередь как о человеке умном, энергичном и расчетливом, и хотя, по его понятиям, господин Хасакава не был несчастен, переводчику все же казалось, что особого удовольствия он от жизни не получает. Так зачем же портить боссу удовольствие? Ген без проблем может принять решение самостоятельно, и пусть себе господин Хасакава спокойно музицирует, а он тем временем отправится на кухню, где вице-президент и посол Тибо обсуждают соусы. «Я пошлю вам на кухню девушек», — сказал командир Бенхамин. Эти слова крутились в голове Гена, как припев из лунного света. Войдя на кухню, он торжественно вскинул руки, словно боксер, нокаутировавший противника. «А, вы на него посмотрите!» — закричал вице-президент. «Наш юный гений возвращается триумфатором! А мы заставляем его тратить свои таланты на помощь по кухне и добывание ножей», — поддакнул ему Тибо на хорошем испанском. Язык он выучил, когда думал, что станет французским послом в Испании. «Нам следует послать этого молодого человека в Северную Ирландию! Нам следует послать его в сектор Газа! Надо поручить ему вести переговоры вместо Месснера! Тогда, может быть, мы отсюда и выберемся!» «Я всего лишь договорился о ножах», — скромно сказал Ген. «Вам удалось поговорить с Бенхамином?» — спросил Рубен. «Разумеется, он говорил с Бенхамином!» Тибо листал поваренную книгу, которую вытащил из высящейся перед ним стопки. Глядя на то, как стремительно его палец двигался по странице, можно было смело утверждать, что посол владеет навыками скорочтения. «Разговор прошел успешно, не правда ли? Эктор или Альфредо наверняка настояли бы на сырой курятине, чтобы закалить бойцов. Так что сказал вам добрый революционер?» «Что он пошлет нам в помощь девушек. Он категорически отверг Ишмаэля, но я не удивлюсь, если он тоже здесь появится». Ген достал из коробки морковку и ополоснул ее под краном в раковине. «Мне бы они двинули винтовкой в лицо», — благодушно сказал вице-президент. «А вам они предоставили персонал». «Как насчет чего-нибудь простенького, вроде петуха в вине?» — спросил Тибо. «Все вино конфисковали», — возразил Рубен. «Конечно, мы могли бы еще раз послать Гена на переговоры. Вино, скорее всего, спрятано где-то здесь, если, конечно, они его не выпили». «Значит, придется выкручиваться без вина», — вздохнул Симон Тибо. «Можно подумать, что вино — опасное оружие, вроде ножа. Кошмар! В Париже можно вообще не думать о том, есть у тебя дома вино или нет. Закончилось, вышел из дома, дошел до угла, и вот тебе какое хочешь вино в любых количествах. Как чудесно осенью выпить молодого бургундского в Липпе! Нежные солнечные блики играют на латунных перилах. Эдит в своем свитере цвета морской волны, волосы зачесаны назад и скручены небрежным узлом, бледные пальцы сжимают бокал. Тибо видел все это словно наяву. Солнце, свитер, темно-красное вино, белые пальцы. Когда Тибо послали в Центральную Африку, они взяли с собой столько вина, что город можно было залить. Из сырого грязного подвала Тибо постарался сделать настоящий винный погреб. Французское вино — краеугольный камень французской дипломатии. Он раздавал его как жевательную резинку. Гости у них на приемах засиживались допоздна, а потом топтались у ворот, тысячу раз произносили «спокойной ночи», но не уходили. В конце концов Эдит возвращалась в дом и выносила всем по бутылке вина, совала их каждому в руки. Только после этого гости исчезали в темноте, разбредались по своим машинам, крепко сжимая полученные призы. «Сие есть кровь моя», — говорил Тибо жене, поднимая стакан с вином, когда гости, наконец, уходили. «Лишь за тебя одну изливаемое». После этого они вдвоем возвращались в гостиную, подбирая по дороге скомканные салфетки и грязные тарелки. Как правило, прислугу они отправляли домой еще в начале вечера. Наступало время их особой близости, абсолютной любви. Они оставались вдвоем, они вместе приводили в порядок свой дом. «А там нет рецепта «петух без вина»?» — спросил вице-президент, заглядывая в поваренную книгу. «Все эти фолианты он видел впервые. Интересно, они принадлежат его семье или прилагались к дому?» Тибо поправил шарф Эдит на своем плече, пробормотал что-то про жарку и снова углубился в чтение. Но не успел он перелистнуть страницу, как на кухню явились трое — долговязая Беатрис, хорошенькая Кармен и Ишмаэль, и все с ножами, кто с двумя, кто с тремя. — Это вы нас звали, да? — спросила Беатрис Гена. — А я, между прочим, уже на сегодня отдежурила. Я телевизор хотела посмотреть. Ген взглянул на настенные часы. — Твой сериал давно закончился, — сказал он, стараясь смотреть девушке прямо в глаза. — Там еще есть всякие интересные передачи, — ответила она. — Там полно интересных передач. А тут они говорят, девушки должны помочь. Всегда так. — Но меня тоже послали, хоть я и парень, — возразил Ишмаэль. — Почти парень, — уточнила Беатрис. Ишмаэль покраснел и повертел между ладонями деревянную рукоятку ножа. — Командир сказал, чтобы мы помогли с обедом, — сказала Кармен. Она обращалась к вице-президенту. Она не встречалась глазами с Геном, и Ген на нее не глядел. Так почему же казалось, что они смотрят друг на друга, не отрываясь? — Мы весьма благодарны, — сказал Симон Тибо. — Мы совершенно не умеем обращаться с ножами. Едва нам доверят столь опасную вещь, как нож, начнется кровопролитие. Нет-нет, мы никого убивать не станем, я вас уверяю. Мы просто откромсаем себе пальцы и истечем кровью прямо здесь, на полу. — Да бросьте, — сказал Ишмаэль и захихикал. Его совсем недавно, как и многих других мальчишек в доме, по-дилетантски постригли. Длинные кудри Ишмаэля обкорнали так, что где-то волосы лежали аккуратно, где-то топорщились, как молодая травка, а где-то и вовсе зияли проплешины, обнажая розовую, как у новорожденных мышат, кожу. Ему сказали, что так он будет выглядеть взрослее, но, по правде говоря, вид у него теперь был не взрослого, а больного. «Кто-нибудь из вас умеет стряпать?» — спросил Рубен. «Немного», — пробормотала Кармен, судя по всему, очень озабоченная тем, как смотрятся ее ступни на черно-белом шахматном полу. «Конечно, мы умеем стряпать!» — вспылила Беатрис. «А кто, по-вашему, нам готовит?» «Ну, может быть, ваши родители», — сказал вице-президент. «Мы взрослые и сами о себе заботимся. У нас нет пап и мам, чтобы носились с нами, как с маленькими». Беатрис злилась от того, что ей не дали посмотреть телевизор. И вообще, на сегодня она уже выполнила все свои обязанности, обошла верхние этажи и 2 часа стояла на часах у окна. Она почистила и смазала винтовки командиров, а заодно и свою собственную, нечестно посылать ее на кухню. По телевизору в это время как раз идет чудесная передача «Девушка на высоких каблуках, в расшитой звездами курточке и пышной юбке, поет ковбойские песни и пляшет». Ишмаэль вздохнул и положил на стол 3 своих ножа. Его родители умерли. Однажды ночью какие-то люди увели отца из дома, и больше никто его не видел. Мать скончалась от обычной простуды, около года тому назад. Ишмаэлю было почти 15, хотя его тело не спешило подтверждать этот факт. Но он уже не был ребенком, если считать ребенком того, у кого есть родители, которые приготовят ему ужин. — Ну, значит, вы умеете обращаться с луком, — сказал Тибо, доставая из коробки луковицу. — Получше вашего, — с вызовом ответила Беатрис. «Тогда возьмите этот опасный нож и порежьте им 4 луковиц». Тибо пододвинул к ним разделочные доски и миски. «А почему, собственно, разделочные доски не причислили к оружию? Если такую доску крепко схватить обеими руками, можно отлично ухнуть кого-нибудь по затылку. А миски чем не оружие? Тяжелые керамические миски, выкрашенные в нежно-голубой цвет. Они выглядят безобидными, пока в них лежат бананы, но если их разбить, чем они будут хуже ножей? Разве нельзя загнать человеку в грудь керамический осколок?» Тибо попросил Кармен мелко порубить чеснок и нарезать ломтиками сладкие перцы. Ишмаэлю он протянул баклажан. «Очисти и порежь на кусочки». Ишмаэлю достался тяжелый и длинный нож. Интересно, кто из юных террористов забрал овощные ножи? Кто счел их достойными орудиями самообороны? Пытаясь снять кожуру с баклажана, Ишмаэль загонял лезвие глубоко в желтую губчатую мякоть. Некоторое время Тибо за ним наблюдал, потом остановил. — Не так, — сказал он. — Так для еды ничего не останется. Давай покажу, как надо. Ишмаэль взглянул на свою работу, затем протянул и нож, и полуочищенный овощ Тибо, причем нож лезвием вперед. В кухонном этикете мальчик явно был не силен. Тибо взял в одну руку нож, в другую баклажан и принялся быстро и ловко снимать кожуру. «Брось сейчас же!» — завопила Беатрис, отбросив свой собственный скользкий от лука нож. Кусочки уже порезанного лука рассыпались по полу, как тяжелый мокрый снег. Девушка выхватила из-за пояса пистолет и направила его на посла. «Господи!» — только и смог сказать Рубен. Тибо не понял, что такого он сделал. Он было подумал, что она обозлилась на то, что он поучает Ишмаэля. Решив, что все дело в баклажане, Тибо положил на стол сначала его, а потом уже нож. «Не ори!» — сказала Кармен Беатрис на кечуа. «А то у нас у всех будут проблемы! Он взял нож!» Тибо поднял вверх руки, показал девушке свои пустые ладони. «Это я дал ему нож!» — вмешался Ишмаэль. «Я сам дал!» «Он собирался только очистить баклажан!» Ген тоже решил вмешаться в разговор. Он не понимал языка, на котором говорили девушки с Ишмаэлем. «Ему нельзя брать в руки нож!» — взвизгнула Беатрис по-испански. «Так велел командир! Вы его что, вообще не слушали?» Пистолета она не опускала и грозно насупила густые брови. Глаза у Беатрис защипало от лука, и по щекам потекли слезы, совершенно неверно истолкованные присутствующими. «А как насчет такого предложения?» — мягко начал Тибо, не опуская рук. «Все отойдут, и я покажу Ишмаэлю, как правильно чистить баклажан. Ты будешь держать меня на мушке, и если я сделаю что-нибудь не так, можешь меня застрелить. Можешь и Гена заодно застрелить, если я сделаю что-нибудь ужасное». Кармен отложила свой нож. «Не думаю», — начал Ген, но на него никто не обращал внимания. В груди у переводчика словно застряла вишневая косточка, твердая и холодная. Ему не хотелось быть застреленным, и тем более не хотелось, чтобы кто-то великодушно предлагал его застрелить. «Что значит, я могу тебя застрелить?» Еще сильнее разошлась Беатрис. «Какой-то заложник будет давать ей разрешение. Да и вообще, она не собиралась ни в кого стрелять». «Так и сделаем», — заявил Ишмаэль, вытаскивая свой собственный пистолет и направляя его на посла. Он пытался удерживать на лице серьезное выражение, но получалось плохо. «Я тоже тебя застрелю, если на то пошло! Показывай мне сейчас же, как чистить баклажан! Я убивал людей по меньшим поводам, чем баклажан!» «Беренхена!» — так это слово звучало по-испански. Красивое слово. Похоже на женское имя. Тибо снова взял в руки нож и снова принялся за работу. Для человека, вынужденного чистить баклажан под прицелом двух винтовок, он держался на удивление спокойно. Кармен не вмешивалась. Она снова начала измельчать чеснок, громко и сердито стуча по доске ножом. Тибо не поднимал глаз от блестящей кожуры. «Трудно действовать таким большим ножом. Резать надо совсем не глубоко. Представь, что ты чистишь рыбу, очень нежную. Вообще, это очень деликатная работа». Кожура красиво сползала на пол с завитыми ленточками, и от этого зрелища на душе становилось как-то спокойнее. «Ладно», — сказал Ишмаэль, — «я понял. Отдавай нож обратно». Он спрятал пистолет. Тибо взял нож за лезвие и протянул его мальчишке. Вместе с ножом он передал Ишмаэлю еще один баклажан. Что скажет Эдит, если услышит, что его убили за баклажан или за включенный телевизор? Если уж ему суждено здесь умереть, надо постараться сделать это хоть сколько-нибудь достойным образом. — Ну что же, — сказал Рубен, вытирая лицо кухонным полотенцем, — в умении делать из мухи слона нам не откажешь. Беатрис вытерла слезы рукавом своей защитной рубашки. — Это лук, — пояснила она, засовывая свой только что смазанный пистолет обратно за пояс. Я с огромным удовольствием порежу его за тебя, если ты сочтешь меня достойным такой работы, — сказал Тибо и отправился мыть руки. Ген стоял возле раковины и раздумывал, как лучше сформулировать свой вопрос. Как он не прикидывал, выходило как-то невежливо. Он обратился к Тибо шепотом и по-французски. — Почему вы сказали, что она может меня застрелить? Потому что вас они никогда не застрелят. Вы им всем слишком нравитесь. Я не подвергал вас никакой опасности, просто хотел обставить все посерьезнее. А вот говорить ей, что она может застрелить меня, это и вправду было рискованно. Я для них пустое место, а вы целый мир. То же самое, если бы я сказал, что они могут застрелить беднягу Рубена. Эта девчонка вполне могла бы в него пальнуть. И все-таки... — сказал Ген. Он очень хотел выказать твердость, но чувствовал, что ему это не удается. Иногда он казался себе самым слабым из заложников. — Я слышал, вы отдали ей свои часы. — Кто вам сказал? — Все уже в курсе. Она хвастается ими при всяком удобном случае. Но разве она застрелит человека, который подарил ей свои часы? — Ну, это никому не дано знать. Тибо вытер руки и беззаботно обнял Гена за плечи. «Я бы никогда не позволил им вас убить. Вы мне как брат. Вот что, Ген, я приглашаю вас к нам в гости в Париж, когда все это закончится. В ту же секунду, как это закончится, я покидаю свой пост и вместе с Эдит возвращаюсь домой. Когда вам захочется путешествовать, возьмите с собой господина Хасакаву и Роксану и приезжайте. Вы можете жениться на одной из моих дочерей, если хотите. Тогда вы станете скорее моим сыном, а не братом. Он наклонился и прошептал в самое ухо Гена. И тогда мы над всем этим здорово посмеемся. Ген невольно вдохнул воздух из легких Тибо и попытался вобрать в себя талику его мужества, его беспечности. Он попробовал уверить себя, что когда-нибудь все закончится, и они приедут в Париж в гости к послу, но не смог себе этого представить. Тибо поцеловал Гена в левый висок и отправился искать большую сковороду. — Вы говорили по-французски, — укорил Гена Рубен, — как грубо с вашей стороны. Что может быть грубого во французском языке? Да то, что здесь все говорят по-испански. Я уже забыл, когда последний раз находился в помещении, где все общаются на одном языке, а вы берете и переходите на язык, который я провалил в университете. Это была правда. Когда на кухне говорили по-испански, переводчик не требовался никому. Никто не маялся, глядя в потолок, пока остальные ждали, чтобы им расшифровали непонятные слова. Никто не терзался подозрением, что о нем говорят какие-то гадости. Из шести человек, находящихся на кухне, испанский был родным языком только для Рубена. Ген говорил по-японски, Тибо по-французски, а трое с ножами в детстве в родной деревне изъяснялись на кечуа, а потом освоили смесь кечуа и испанского, что помогало им в той или иной степени понимать настоящий испанский. «Идите отдыхайте», — сказал Ишмаэль переводчику. С ножа у него свисала, покачиваясь, ленточка кожуры. — Незачем вам тут торчать. Услышав это, Кармен, которая до этого момента не отрывала глаз от чеснока, подняла голову. Отвага, обретенная ею в прошлую ночь, с утра ее покинула, и сил у нее хватало лишь на то, чтобы избегать Гена. но при этом она вовсе не хотела, чтобы Ген ушел. Ей хотелось верить, что ее послали на кухню не зря. Она молилась святой Розе Лимской, чтобы робость, которая навалилась на нее, как непроглядный туман, покинула ее столь же внезапно, как и пришла. Гену тоже явно не хотелось уходить. «Я могу не только переводить», — сказал он. «Я могу, например, мыть овощи, и если что-то понадобится размешать, тоже справлюсь». Вернулся Тибо с двумя огромными металлическими сковородками в руках и разом грохнул их на плиту. Каждая сковорода закрывала собой три горелки. — Кто это тут говорит об уходе? Неужели Ген помышляет о том, чтобы нас покинуть? — Я помышляю о том, чтобы здесь остаться. — Отсюда никто не уйдет. Обед для 58 человек — это вам не шутка. Чем больше рук, тем лучше, даже если эти руки принадлежат весьма достойному переводчику. На что они рассчитывают? Нам теперь заниматься этим каждый вечер, а я начальник пищеблока. Лук уже порезан? Могу я вас спросить о состоянии лука, или вы снова начнете мне угрожать? Беатрис направила свой нож на Тибо. Все ее лицо было залито слезами. «Я бы могла вас преспокойно застрелить, но ведь не застрелила же. Так что скажите спасибо. Нарезала я ваш идиотский лук. Мы закончили?» «По-вашему, это похоже на законченный обед?» — спросил Тибо, наливая на сковородке масло и поджигая под ними конфорки. «Идите вымойте кур. Ген, давайте сюда лук, мы его обжарим». «Почему это он хочет готовить мой лук?» — вскричала Беатрис. — Это мой лук! И не буду я мыть кур! Для этого нож не нужен! Меня сюда послали только работать с ножом! — Я ее убью! — пробурчал Тибо по-французски. Ген взял миску с луком и прижал к груди. Любой момент можно счесть подходящим и любой неподходящим, в зависимости от того, как на это посмотреть. Они могут стоять здесь часами, в шести квадратиках кафельной плитки друг от друга, и не сказать друг другу ни слова. Или кто-нибудь из них решится и заговорит. Ген надеялся, что это будет Кармен. Но на то, что их освободят, Ген тоже надеялся, и что-то надежды его не спешили притворяться в жизнь. Ген передал лук Тибо. Тот высыпал его на сковородке, и лук начал шипеть и плеваться не хуже Беатрис. Собрав остатки храбрости, Ген подошел к комоду рядом с висевшим на стене телефоном. Провод был оборван. В ящиках он нашел несколько листочков бумаги и карандаш. Он написал слова «Кучильо», «Ахо», «Чика», каждое на отдельном листке, и передал их Кармен. Тибо в это время скандалил с Беатрис по поводу того, кому мешать лук. Он подумал обо всех языках, которые знал, обо всех городах, где побывал, обо всех важных переговорах, которые переводил. То, на что ему сейчас надо было решиться, было сущим пустяком, однако у него дрожали руки. «Нож», — сказал он и положил первый листок со словом «на стол». «Чеснок». Следующий листок он положил на головку чеснока. «Девушка». Последний листок он передал Кармен. Посмотрев на бумажку, она спрятала ее в карман. Потом кивнула и тихо что-то пробормотала, что-то похожее на «ах». Ген вздохнул. Стало чуть-чуть легче, но только чуть-чуть. «Вы хотите учиться?» Кармен снова кивнула, неотрывно глядя на ручку комода. Она пыталась увидеть на ней святую Розу Лимскую, крошечную женщину в голубом одеянии, примостившуюся на изогнутой металлической скобе. Она старалась вернуть себе голос с помощью молитвы. Она подумала о Роксане Кос, чьи руки заплетали ей косу. Может быть, хоть это вернет ей храбрость? «Не думаю, что из меня получится хороший педагог. Я пытаюсь учить господина Хасакаву испанскому языку. Он записывает слова в записную книжку и учит их наизусть. Может быть, нам с вами тоже так попробовать? Помолчав с минуту, Кармен издала тот же звук, что и раньше, негромкое «ах», из которого нельзя было понять ничего, кроме того, что девушка его услышала. «Да что же она за идиотка такая?» Ген огляделся кругом. Ишмаэль за ними наблюдал, но, по всей видимости, ничего подозрительного не замечал. «Баклажан выше всяческих похвал!» — воскликнул Рубен. «Тибо, взгляните, какой баклажан! Все кусочки одинакового размера!» «Я забыл вытащить семена», — признался Ишмаэль. «Не страшно», — утешил Рубен. «Семена также пойдут в дело, как и все остальное». «Ген, будете помогать обжаривать лук?» — спросил Тибо. «Одну минутку», — сказал Ген и прошептал Кармен. «Вы не передумали? Вы по-прежнему хотите, чтобы я вам помогал?» И тут Кармен показалось, что святая со всей силы стукнула ее между лопаток, и слово, которое будто стояло поперек ее горла, вдруг вылетело из него, как застрявшая кость. «Да», — сказала она, тяжело дыша, — «да». «Значит, будем заниматься?» «Каждый день!» Кармен подобрала нож и чеснок и положила их в карман вместе с девушкой. «Я когда-то учила буквы, только давно не повторяла. Раньше я писала прописи каждый день, а потом мы начали готовиться вот к этому». Ген представил себе ее в горах, где всегда холодно по ночам, как она сидит у огня с раскрасневшимся от тепла и усердия лицом, прядь темных волос падает ей прямо на глаза, как теперь. У нее в руках дешевый блокнот и огрызок карандаша. Мысленно он встал рядом с ней, начал хвалить ровные линии ее «Т» и «Ача», изысканный изгиб ее «Ку». С улицы он мог слышать щебетание птиц, которые возвращались в гнезда перед наступлением темноты. Когда-то он принимал ее за мальчишку, и это воспоминание повергло его в ужас. «Мы заново пройдем все буквы», — сказал он. «С этого и начнем». «Что, я одна тут работаю?» — прокричала Беатрис. «Когда?» — одними губами спросила Кармен. «Сегодня ночью», — тоже губами ответил Ген. И тут им овладело совершенно невероятное, невозможное желание. Он захотел сжать ее в объятиях, поцеловать ее в волосы, прикоснуться кончиками пальцев к ее губам, прошептать ей на ухо слова по-японски. Кто знает, будь у них время, он мог бы начать учить ее и японскому языку. «Сегодня ночью в кладовке с фарфоровой посудой», — сказала она. «Давай начнем сегодня ночью».